Киеве мечтал я о Москве. В Москве только и думал, что о Киеве. Но без нас все уже там переменилось. В марте месяце генерал Розенберг, преемник Салтыкова в Киеве, переведен был военным губернатором в Смоленск, а на его место назначен граф Иван Васильевич Гудович. Сей последний не успел еще с Кавказа приехать в Киев, как его перевели в Каменец-Подольск, а на его место назначили, кто бы мог ожидать, того самого князя Дашкова, который жил в Киеве, брошенный всеми. Он находился шефом какого-то полка, был зачем-то вызван в Петербург и там до того полюбился императору, что вдруг получил ленту, чин генерал-лейтенанта и место киевского военного губернатора. Трудно объяснить, что побудило князя Дашкова говорить царю об отце моем. Павел I не задумался, он церемониться не любил. Вдруг приказал, без всякой другой причины, отца моего отставить от службы, лишить почетного выгодного места человека, который 10 лет занимал его с честью, который в глазах его ничем не провинился и даже был ему угоден, ему казалось делом самым обыкновенным. Никакая несправедливость его не устрашала. Помазанник Божий, он твердо веровал в свою непогрешимость. Во всех жестоких проказах своих видел он волю небес. В Москве жил я между тем в совершенной праздности и скуке. Не имел знакомых, не имел книг и нетерпеливо ожидал минуты, когда отдадут меня в какое-нибудь учебное заведение. Но зять мой, по-своему пекшийся о моем благе, полагал, что для меня будет величайшей честью воспитываться вместе с молодым графом, сыном его начальника. У него шли о том негоциации и оттого медлили решить мою участь. Я знал о его намерении и трепетал от ужаса сделаться наперсником московского дофина. В Киеве естественным образом брал я верх над своими маленькими товарищами. В Москве я ожидать всего не смел. Но все-таки не хотелось же находиться в свите сына, как зять мой был при особе отца. В одном равенстве видел я свое спасение. Моего мнения не спрашивали, и дело было почти положено. В один вечер пригласили меня, то есть призвали, к знатному моему ровеснику. Я чувствовал, что иду на смотр. Московское житье сделало меня робким, застенчивым, но отчаяние дало мне силы, и я вооружился неведомую мне дотоле наглостью. Я нашел графчика одного, я ожидал найти в нем спесь, но он мне показался в смущении, в замешательстве. Притворная смелость моя его ободрила. Мы начали говорить вздор, и, как водится между мальчиками, через несколько минут коротко познакомились. Я уже умягчался душой, как вдруг показались мои судьи. Сперва мусью Марино, наставник графа, за ним господин Лоран, воспитатель его, и, наконец, сама госпожа Лоран, супруга последнего. Она была вся разряжена и, благосклонно улыбаясь, сказала мне: «Бонжур, мон петит!» Не имея понятия о ее интригах, не знаю сам от чего, я весь вспыхнул и готов был в нее вцепиться. С трех сторон посыпались на меня вопросы. Я прескверно говорил по-французски. Тут нарочно я коверкал язык, врал и дурачился. Плечи пожимались, уста насмешливо улыбались, и все мне показывало, что я успел в своем намерении. Может быть, я и напрасно приписываю себе успех в всем деле. Я не имел довольно ума и искусства, чтобы прикидываться глупым. Может быть, я показался бы им неуклюжим и без всяких усилий. Но как бы то ни было, я торжествовал, чувствуя, что мне не выбрили затылок. Я сказал выше, что у меня в Москве не было знакомых, забыв, что одному нечаянному случаю был я обязан весьма приятным знакомством. Дом князя Адоевского, коего сделался я частым посетителем, не был шумен, пышен, как другие дома богатых в Москве людей. Но он был, однако же, верное изображение тогдашних нравов древней столицы.